Глава 15. «Один?» — повторил Ян с тем же скептицизмом, что ощущала я. «Имя мне легион, ибо нас много», — процитировал Бальчезек, кривя губы в злой усмешке. «Это когда несколько демонов находятся в одном теле, но бывают и другие вариации. Один демон раскалывает себя на несколько частей и одновременно находится в разных людях. Это очень хитрый ход, потому что... «Молчи! Иначе я тебя убью!» — взревел Кости. Его голос полностью изменился, став женским и совершенно неузнаваемым. «В таком случае вы можете внедриться только в членов семьи вашего якоря», — продолжил Бальчезек, щелкая пальцем перед Кости. «Сначала вы должны поселиться в одном человеке, крепко, он и будет якорем. Потом совершаете ритуал, раскалывая себя и поселяя в членов семьи, чтобы захватить контроль над ними. При расколе вы кажетесь расплывчатым факсимиле для других демонов. То есть все это очень трудоемкая работа, а с вампирами она куда труднее». «Как так?» — спросила я, почти онемев. «Для новичка поработить вампира возможно только в том случае, если это случилось, когда он еще был человеком, а потом прошел через трансформацию в немертвого. Нужно быть сумасшедшим, чтобы проделать подобное, и даже более, чтобы суметь поработить других вампиров. Апогеем является то, что вы теперь можете обладать не только человеческими членами семьи Якоря. Вы можете добраться чуть ли не до третьего-четвертого поколения в родословной. Но при этом вам придется находиться в непосредственной близости с управляемыми вампирами и постоянно направлять их внимание на вас, иначе вампир быстро отберет контроль обратно». Все эти истории, что рассказывал Рейд. Вот как он смог удерживать внимание на себе, чтобы не упустить контроль. Это все казалось невероятным даже для меня. А ведь я видела и делала много странных вещей в своей жизни. Наверное, что-то подобное отразилось на моем лице, потому что Бальчезек вздохнул. «Ты хочешь доказательств от меня, не так ли? Ладно, давайте вернемся к вашему мальчику снова. Он достаточно далеко сейчас от якоря, так что будет легче вытащить его на поверхность. А теперь скажите мне, что его очень-очень расстроит?» «Ах, если бы я только могла взять тайм-аут, чтобы усвоить информацию, вылившуюся на меня, но мне пришлось пробормотать следующее без остановки. Кости на некоторое время захватил контроль, пока мы летели. Он проткнул меня, но вместо того, чтобы провернуть нож, он выдернул его и ударил им себе в сердце. А еще он хотел умереть, чтобы обуздать ее. О, боже, Бальчезек прав. Кости не под чарами. Он действительно одержим, и я понятия не имею, есть ли какой-нибудь способ изгнать демона, не убивая его». Я вытерла пролившуюся слезу. Черт побери, плач не приведет ни к чему хорошему. Да и нет на него времени. «Поэтому проткни меня ножом», — закончила я, раскрывая плечи. «В самое сердце». Ян подошел ко мне, и вместо того, чтобы вытащить имеющийся у него нож, он дернул меня на себя. «У меня есть другая идея», — пробормотал он прежде, чем его губы впились в мои. Я была так поражена, что не двигалась на протяжении нескольких секунд. Их было достаточно для Яна, чтобы схватить меня за задницу и прилепить мои бедра к своим. Его губы раскрылись, и язык пытался проникнуть внутрь, но я одернула голову. «Ты совсем ум потерял?» — прошипела я. Ян усмехнулся. «Напоминает мне день, когда мы встретились. Как ты помнишь, я не возражаю против грубости, так что заведи меня, наконец». Потом он схватил меня за волосы, вырывая несколько прядей, используя их как рычаг, чтобы освободить путь от моего рта к шее. Я сжала кулак и приготовилась избивать его всю следующую неделю. «Если Криспин там, ярость выведет его на поверхность», — прошептал Ян мне прямо в ухо. Несколько качеств были присущи вампирам, и одно из них — чувство собственничества. Любой вампир приходил в ярость, если кто-то посягал на их собственность, и тем более на того, кого они любят. Может быть, я не настолько везучая, и в следующий раз кто-то включит серебряный таймер. Пару-тройку подергиваний и «Эй, крошка, отправляйся вздремнуть». На самом деле, мне не нужны были доказательства, что Костя одержим. Но если наше зажимание с Яном позволит Косте выбраться наружу из-под демонской сучки, что сидит в нем, я сделаю это с удовольствием. «О да, как же хорошо!» — постановила я, и вместо того, чтобы ударить Яна, притянула его ближе. Дыхание щекотало мою шею, когда он смеялся. «Я знаю, я действительно одаренный». «Ты самовлюблённый», — подумала я, но распласталась под ним, пропуская пальцы сквозь его медные волосы, стягивая их достаточно сильно, чтобы добиться одобрительного рыка. Это не первый раз, когда я разыгрывала сцену. В прошлом, в рядах службы, я всегда играла наживку для вампиров. Но я чувствовала себя весьма странно, ощущая покусывание Яна, когда он лизал мою кожу и выпуская стоны удовольствия, просящие большего. И я никогда не признаюсь в этом, не все мои стоны были фальшивыми. Ян выпустил наружу все свои сексуальные способности для большего эффекта. И, черт побери, этот мерзавец был слишком хорош в том, что делает. «Оу, секс-шоу!» Звук был такой, словно Бальчезек плюхнулся на пол для более комфортного просмотра. «Славненько, я уж было думал, будет скучно». Для лучшего доступа к моей шее Ян стянул мой ворот на плечо, отрывая несколько пуговиц. Чтобы не отставать, я сняла его футболку, оставляя торс голым, покусывая его голую кожу, прежде чем шлепнуть пару раз по лицу. Жестче. «Я рад, что тебе нравится грубая игра, потому что я собираюсь облапать твою задницу». Ян отвернул лицо от Кости, но я прекрасно видела, как его губы подергивались. Его глаза искрились, когда он избавил меня от рубашки, оставляя только в джинсах и лифчике. Высохшее кровавое пятно на моей груди свидетельствовало, как близка я была от смерти. Ян опустил голову и стал слизывать кровь с этого места. Низкое рычание послышалось слева. Цепи трещали и скрипели, но я даже не взглянула в ту сторону, напротив, прижала голову Яна еще ближе. «Да, да, пей мою кровь», — сказала тихим гортанным голосом. «А теперь я готова попробовать твою». Сила потрескивала в воздухе, становясь сильнее и ранее, словно кусочки разбитого стекла старались соединиться вместе. А я все еще не поворачивалась к Косте. Сжала волосы Яна и дернула голову в сторону, выставляя его бледную упругую шею. Еще больше скрежета цепей, сопровождаемые женским шипением, которые я проигнорировала тоже, облизывая свои губы, в нетерпении попробовать кровь Яна. Потом я медленно опустила голову, поворачивая свое лицо так, чтобы вампиру в цепях открылся самый лучший вид на то, как я втыкаю клыки в шею его сера. И затем стала сосать, наполняя рот кровью. Но когда я сделала первый глоток, мой стон стал настоящим. Это напомнило мне, что я не ела больше недели, а потом была так занята, что даже не думала о еде, пока телу не напомнили о жажде. Мой контроль треснул, и я стала вгрызаться в Яна, терзая его плоть в попытках проглотить как можно больше этой восхитительной красной жидкости. «О, да, маленькая грязная киска, кусай меня сильнее», — просил Ян. Он провел ногтями по моей спине, крепко схватил ягодицы и усадил к себе на талию, позволяя мне кольцом уцепиться за него ногами. Цепи звенели друг об друга, пока женское шипение не сменилось на горловой мужской рев. «Убери свои чертовы руки от моей жены!»